вот в России, к счастью, вот наша дуальная форма образования привела к тому, что мы стали такими. Тоже там было небольшое лирическое отступление. На Западе в психотерапию, вот в отдельную профессию, могут прийти люди и из психиатрии, и из психологии, и даже там, ну, социальные работники, в принципе, могут туда прийти, как бы, ну, в некая база, да. И дальше психотерапия – это отдельная область знаний, где дают теоретический материал, где супервизируют работу с клиентами, и где человек обязуется проходить личную терапию и проходит ее. У нас в России все с ног на голову, конечно же. И по большому счету, почему-то психотерапевтами официально могут называться только врачи-психиатры, которые обучились дополнительно психотерапии, и никто почему-то с них не требует ни супервизию, ни личную терапию. Вот. И психологи, которые становятся клиническими психологами, да, почему-то психотерапевтами называться не могут, хотя получают фактически ту же базу теоретических знаний, и почему-то тоже с них никто не требует ни супервизии, ни личной терапии. И все эти замечательные вещи в России присутствуют в отдельных учреждениях, и то не в том объеме, в котором должно быть, да. Но, к счастью, они есть в серьезных зарубежных программах. Вот мне просто, я считаю, искренне повезло, что в 99-м году я попала в нормальную трехлетнюю программу по транзактному анализу, где с нас требовали и личную терапию, и терапию в группе, и, соответственно, супервизию индивидуальную, супервизию в группе, и все это как бы было как бы, ну, вот так надо, и все, и вот ты проходишь эти часы, ну, как бы вот так вот, да. И таких программ сейчас, слава богу, очень много, и они есть в самых разных модальностях. И поэтому те, кто еще к этому не прикоснулся, пожалуйста, сделайте это. Модальность не имеет значения, по большому счету, имеет значение смысл, а все остальное вы наберете сами. Ну вот. А, тогда плавно перейдем к тому, да, о чем мы, собственно, говорили чуть раньше. Итак, с чего начинается развитие зависимого поведения? Оно начинается с фиксации, которая происходит при встрече с тем явлением, поведением, веществом, которое производит на будущего зависимого очень сильное, чрезвычайное впечатление. И, значит, особенность этой самой фиксации, да, на что бы она ни произошла, ни случилась, заключается в том, что у человека возникает сильное желание повторить еще, еще, еще. И получается, что не только желание повторить вот эту реализацию, да, занимает мысли зависимого, но также вот фантазия о том, как это будет, то есть предвкушение. И получается, что вот ментальное пространство и чувственное пространство человека, оно очень сильно сосредоточено, как бы центрировано на одной теме вот этой. Вот. И есть еще один момент. У человека, который вот один раз попробовал, у него получилось изменить свою внутреннюю дискомфортную, да, психическую реальность с помощью чего-то, какого-то поведения, какого-то вещества, ему у него создается как бы такое ощущение, что вот он контролирует. То есть потребность сверхконтроля – это отдельная тема для зависимых, к этому еще придем, да? Но здесь у него есть ощущение, что вот, вот оно наконец-то, найдено волшебное средство. Теперь я могу как по мановению волшебной палочки, вот мне было плохо, бах, и стало хорошо. Я контролирую. Вот. И есть ощущение, что вот наконец-то я в порядке, наконец-то у меня все хорошо. И жизнь вне, вот эта объективная реализация, воспринимается как пустая, серая, скучная, неинтересная. Вот. И появляется такая уверенность, что вот этот вот волшебный способ, да, вот эта волшебная палка, это волшебное колесико никогда не подведет. Вот это верный способ. Вот. И не всегда человек повторяет, вот у него фиксация единожды произошла, да, и следующая объективная реализация того же плана не обязательно происходит сразу. Фиксация может произойти в подростковом возрасте, а реализация запустится значительно позже. И как бы фиксация сеет зерно, которое готово прорасти когда-нибудь. И в отдаленном периоде времени может, собственно, человек встретится вот, ну, с чем-то похожим, поведением, веществом, идеей. необходимо для запуска аддиктивного процесса. Вот. И так, коллеги, насколько вы в психоанализе упакованы? Хотя бы базовые термины знаем? Все знаем? Есть кто не знает? Поднимите руку, кто не знает, кто вообще ничего не знает про психоанализ. Нет таких. Очень хорошо. Итак, значит, я прошу прощения, вот молодой человек, который пришел позже всех, вас как зовут? Валерий. Вас зовут Валерий. У нас там где-то по столу гуляет списочек, который можно писать. Да, да, да. И вы не слышали мою просьбу, которая звучала... Сейчас выключу. Так, выключить звук у мобильного телефона. Угу. То есть телефон выключать не обязательно, а вот звук желательно. Все, уже выключу. И если вы видите нужный вам звонок, попадаете в телефон, то вы его говорите. Хорошо. Вот. Есть такой феномен, в психоанализе его хорошенько рассматривать, называется репрессия или вытеснение. И человек в норме подсознания вытесняет какие-то неприятные, психотравмирующие, значит, ну, в общем, отрицательные все вот эти вот переживания. А цель, соответственно, ну, минимизировать их влияние. И также наша психика может репрессировать эмоционально приятные состояния. Если возникает чувство угрозы, да, то потом за вот, этим приятным переживанием последует расплата, последует страдание. Да? То тогда такое приятное переживание, наша психика здоровая, также благополучненько взлетит туда, репрессирует. Вот. И по большому счету репрессия – это процесс, который ну, энергозатратный. Да? В отличие от него, фиксация – это не энергозатратный процесс. И он отличается, осуществляется с гораздо большей легкостью. И таким образом, если говорить в психоаналитических терминах, то вот эта самая фиксация на неком поведении, веществе, явлении, она как бы осуществляется вместо репрессии, которая должна была бы быть здесь. Вот. И, значит, при фиксации, что у человека на эмоциональном фоне происходит, значит, он может испытывать эйфорию или там, тотальный релакс, ощущение взлета, чувствовать себя беззаботным, усиливается воображение. И есть такое особое чувство психологической свободы. То есть я могу контролировать, я могу изменять, это такой мой секрет, и вообще это так все классно. Ну, на самом деле, конечно, по правде, фиксация не расширяет, а ограничивает свободу, это понятно. И в итоге энергия вся уходит на одну однонаправленную активность. И когда человек реализует вот это свое желание, да, все остальные желания куда-то деваются, растворяются. И по большому счету вместо свободы мы получаем что? Рабство. Рабство. Вот. И по большому счету человек теряет свободу выбора, потому что он уже как бы выдохнул, фиксировался и вперед. Вот. И если говорить еще о фиксации, тоже в литературе, ей как бы противопоставляется термин отстранение или detachment. То есть это как бы я отстраняюсь, да, и возвращаю себе свободу выбора. Освобождаюсь от фиксации. И получаю возможность реализовывать разные свои желания. Вот. И это отстранение, это не есть холодность, не есть безучастие. Это как бы, ну, ты с термином назад воспользовался, да, то есть как бы взгляд от взрослого такой, самое интересное. Вот. Что происходит потом? Ну, зафиксировался человек. А что же дальше? А дальше зависит от личностных особенностей человека. Да? И опять же, если подходить с позиции психоанализа, а психоанализ, там, деле, знать надо, потому что это база всего, на чем впоследствии как бы, настроились да, все другие. И, допустим, там, ну, сколько-то лет назад, это в 70-х, противопоставляли, например, анализ и когнитивно-поведенческие подходы. Но что смеяться? Зачем противопоставлять? Тот же Бек, он базовый психоаналитик, а потом уже стал заниматься тем же, чем стал заниматься. И Джордж Келли тот же самый. Короче. Вот. Так вот, поэтому мне сейчас будет удобно немножко вас погрузить и в психоаналитических терминах вам концепт изложить. Вот, извините, но все равно это сделаю. Итак, если с точки зрения психоанализа посмотреть на личность, которая потом станет объективной, то мы не увидим что? Слабо сформированная, недостаточная суперэго. То есть есть такой термин, уже не психоанализ, да, гедонизм, да, знаете, стремление к получению удовольствия. Вообще базово человеком, как животным, управляют две мотивации. Первая мотивация – это стремление к получению удовольствия, а вторая, кто знает, избежать, не убирать. Избегать боли. Избегать боли, стремиться к удовольствию. Вот они базовые вещи. И потом уже возникают все остальные, включая то, что мы назвали. Вот а базовые всего две. Чтобы было не больно, чтобы было хорошо. Вот. И гедонизм у нас бывает двоякий. Он бывает краткосрочный. Это мне нужно получить нечто, что я хочу здесь и сейчас. И все, и отдайте мне, и вообще. Или долгосрочный гедонизм. Это когда мы можем отложить получение удовольствия до более приемлемого места или времени. Соответственно, когда у человека слабо сформировано суперэго, у него гедонизм будет каким? Конечно, потому что ему удовольствие нужно немедля. А на отдаленные во времени отрицательные последствия он не особо-то внимание обращает. Он недостаточно рефлективен, да? С рефлексией у него проблемки. Самоанализ тоже не очень развит. Вот. И, соответственно, для того, чтобы процесс допустить, вот суперэго, оно должно быть вот таким. Дальше. Эго развито тоже не сказать, что хорошо. Потому что если структура эго нарушена, то человек имеет проблемы с преодолением сложности, фрустрации. Да? Помните, фрустрация – это внешние ограничения, которые не зависят от меня. Вот они есть и все. И если у меня с этим все нормально, то встреченную фрустрацию я преодолею и двинусь дальше. Соответственно, если нет, то welcome в лагерь зависимости. Я вот обычно привожу вот такой пример, да? Там человек собрался получить удовольствие от катания на роликах. Набежали тучки, пошел дождь. Удовольствие от катания на роликах он получить не может. Он фрустрирован. Что он будет делать? Если это здоровый человек, что он сделает? Заменит чем-то. Ну, чем-то заменит, таким же позитивным. Или переждет, пока там кончится дождь и просохнет асфальт, отложит работу на роликах до более приемлемого обстоятельства. Да? А что делает человек, который хочет получить удовольствие здесь сейчас? Он получит объективное удовольствие, да? Пойдет выпьет, например. Компьютерную игру поиграет, еще что-нибудь такое делает, вот на чем у него уже писать есть. Вот. Заменит опять же другой зависимость. Ну, в общем, да. То есть заменит свои планы на получение там, здоровья и удовольствия, да, чем-то привычным. Привычно, к чему лицо. Вот. И есть еще один концепт, о котором надо рассказать, чтобы было понятно. Значит, есть такое понятие, как идеальный или первичный селф, идеальное или первичное я. Знакомы с этой концепцией? В общем, человек вот, рождается, да, у него есть определенный генотип, какая-то вот структура личности, которая могла бы сформироваться у этого человека в идеальных условиях, если бы он был микроб, а мир – чашка Петри, да, с максимально благоприятной средой. По факту, конечно же, и мы не микробы, и мир не чашка Петри, поэтому у человека в процессе его развития формируется так называемое вторичное «я». Оно же ложное, оно же ролевое. Их может быть много, оно может быть одно. комфортнее человек ощущает себя наедине с собой. Вот. И чтобы эту пропасть, разделяющую два берега, преодолеть, он часто склонен использовать какую-нибудь объективную реализацию. Принцип понятен? Вот это он не удовлетворен собой, не удовлетворен текущей психической реальностью, и, соответственно, вот с этим справляется с помощью объективной реализации. Вот. А теперь дальше. Ну, как я уже сказала, прием психоактивных веществ, да, вообще объективные любые реализации приводят как бы к сглаживанию вот этого пространства, разделяющего первичный селф и вторичный селф. Вот. И ну, люди это знали давно, да, и, собственно, об этом тоже много литературы, если они будут на этом смотреть. Дальше, что еще есть? А еще есть вот что. Ох, так, как бы так попроще сказать. Значит, это вот был такой психиатр, психолог, короче, Балин. Балинговский группы термин слышали? Балин, Коэн много писали о так называемых селф-объектных отношениях. Это когда ребеночек растет, вот, там у него формируются некие отношения между ним, ну и какими-то проявлениями окружающего мира. И вот Валин писал про селф-объектные отношения, отношения между я и другими объектами. Да? Коэн писал еще о таком моменте, как транзиторные объекты. Это ну, те самые игрушки, ну вот педагоги-психологи, наверное, все знают, да? Игрушки, на которые переносятся, как бы, да? Отношения там, с родителями, там, с кем-то еще значимым фигурой. Знаете это все. Вот. Это имеет значение для того, чтобы мы делаем дальше. Фух. Ну так вот, и если вот эти самые селф-объектные отношения, которые у нас где-то в подсознании гуляют, они неприятные, они деструктивные, то они как бы генерят такое неосознаваемое беспокойство, какую-то легкую тревогу, чувство вины, в общем, как что-то вот не так, да? Но, как говорят наши более клиничные коллеги, мамка в детстве меня любила, и, соответственно, вот это вот все вот там вот бессознательно живет. Вот. Что еще способствует тому, чтобы личность стала зависимой? Ежели она не умеет устанавливать социальные контакты, если она одинока, если с людьми у нее не складывается, а поскольку мы уже животные социальные, для нас это важно, то, соответственно, человек будет как бы подменять, да, естественные всякие дела, типа общения с социумом, взаимоотношениями с веществом или поведением. Дальше. Значит, понятное дело, что если мамка с папкой в детстве не дружили, если первоначальная, вот эта самая первичная группа, да, родительская семья, если там была недостаточная эмоциональная поддержка, что у нас будет дальше, да? Человек как бы голодный, да, растает. Тоже знаете, наверное, этот феномен, много где объяснил. Вот. И вот этот вот голод, первичный голод, базовый голод, который с детства у него сформировался ввиду недостаточности, он вот как раз и стремится насытить вот этими всякими объективными реализациями. Вот. Тоже нет ничего хорошего, если в родительской семье есть эмоциональная нестабильность. То есть мама сегодня люблю не могу, завтра там такое дверь с той стороны, сволочь такая, да? И тогда у человека возникает у человечка маленького ощущение спутанности, неуверенности ни в себе, ни в других. И это тоже почва для возникновения вот этих самых зависимостей, которые воспринимаются как более надежные по сравнению со всем остальным. Вот. Ну а здесь что? Зависимость влетела, все под контролем. Психический комфорт достижим, от неприятных эмоций можно избавиться. И, в общем, это становится магией, таким волшебством. Да? Вот. И иногда отношение к людям тоже может меняться. Да? То есть человек, я управляю собой, да? Я могу управлять, наверное, другими тоже. Да? И человек начинает стремиться манипулировать другими. Это вот одна тема. Другая тема – это общности аддиктов, общности зависимости. Допустим, человеки, которые занимаются одной и той же аддиктивной реализацией, могут очень даже замечательно друг с другом общаться на общую тему. Вот. И при этом, когда вот совместная аддиктивная реализация закончилась, иногда они могут обнаружить абсолютно там, чужие люди. Дальше. Очень часто тем людям, которые в последующем станут зависимыми, им свойственна алекситимия. То есть это неумение выразить словами, описать, иногда даже осознать свои какие-то переживания и эмоции. Вот. Но чаще всего эти проблемы, смотрите, трудно вербализовать, да, связаны как раз с тем, что нарушения первичные возникли на довербальном уровне, да, помните, в первый год жизни. Вот. И есть еще один момент. У зависимого всегда будет присутствовать вот такой вот как бы паттерн, драйв саморазрушения, аутодеструкции. Да? И это происходит тогда, когда привычный способ ухода от проблем, там, изменения своего состояния, начинает давать сбои. И тогда человек начинает стремиться выпустить реальность по максимуму, то есть не всегда. И поэтому могут быть суицидальные попытки, да, ну, и прочие всякие вещи. Вот. И когда исследуют уже конкретную клиническую картину конкретного зависимого, да, есть вот у алкоголиков такой момент, типа обрушение дозы, да, когда теряет контроль. И там очередной глоток уже приводит полностью просто к срыву, уже все, до отключки. У патологических гэмблеров, игроманов, да, тоже есть этот вот пунктик потеря контроля. И вообще симптом потери контроля, он характерен, наверное, для любой зависимости. Мы потом подробнее поговорим, при какой именно, как он проявляется. Потом, что еще важно? Ну, важно вот что. Помните такую пирамидку потребностей Абрахама Маслоу? Mm-hmm. Вот. И при зависимых людей, да, как правило, есть проблемы с удовлетворением следующих потребностей. Потребность в любви и в чувстве принадлежности. Значит, потребность какой-то власти, какого-то контроля, да. Необходимость быть свободной, ну и даже там, извини, удовольствием тоже. Еще раз можно? Ну, на самом деле, это не совсем по маслу, там у него там, по-другому, вот, но вообще неудовлетворенные потребности лежат в корне любого зависимого поведения. И их уже перечислили, какие именно. Это любовь, чувство принадлежности, стремление к власти, необходимость быть свободным, стремление к получению удовольствия. И в реальной жизни реализация этих потребностей затруднена, ограничена. Есть дискомфорт. Иногда человека может в памяти быть, ну, может быть, там, частично осознаваемое. Какое-то воспоминание о более ранних годах жизни, да, когда вот эта вот социальная запрограммированность была менее представлена, а вот внутренняя свобода была более выражена. Вот. По мере взросления человек понимает, что удовольствие получить трудно. Отношения с окружающими сложные, там, людей этих много. Есть те, кто относится к нему плохо. Трудно разобраться, что происходит. Трудно прогнозировать поведение других. Но за то, что есть зависимость у всех, способность фантазировать. Они очень много фантазируют. На темы, касающиеся там, скажем, воображаемых отношений с другими людьми. И эти другие люди наделяются какими-то чертами. Идеальными, преувеличенными, положительными или отрицательными. И часто бывает, что в фантазиях потом происходит смена караула, что называется, да, когда там идеализировал человека, потом бах, обесценивал, наделял одними чертами, потом бах, наделил другими. И все это в фантазиях, поэтому не надо там никуда ходить. Вот. При этом бывает так, что столкновение с действительностью, оно разочаровывает, соответственно, оно бывает, что происходит. Социальная изоляция. Вот. И, собственно, появляется идея, что а зачем мне, собственно, люди? Я могу кайф свою одиночку получить. Вот. И в итоге стремление устанавливать близкие контакты с другими, оно ослабевает. И нарастает изоляция от любых особенно адекватно, да, межличностных контактов. Тем не менее, как бы ни старались многие зависимые скрыть то, что они страдают, когда одиноки, вот, на самом деле это так. И когда человек находится наедине с собой, ему комфортно. И есть такая штука, люди зависимые, созависимые, очень часто склонны как бы занимать каналы, да, то есть им очень некомфортно находиться наедине с собой. И поэтому они все время там включат телевизор, они что-то читают, они бесконечно слушают музыку, они вступают в разговоры. Вот, ну не знаю, как я заметила, вот там едешь куда-нибудь там в поезде или в самолете. Если человек начинает прямо навязывать себе свое общество, о чем-то с тобой разговаривать, вот буквально там поговоришь немножко и понимаешь, о, один стопудовый вариант. Потому что им очень трудно, дискомфортно находиться в одиночестве наедине с тобой. Вот. И что дальше? А дальше происходит следующее. Если с таким человеком встретиться поверхностно, да, они могут производить такое впечатление беспроблемных, легких, оптимистичных. Но на самом деле они не могут глубоко по-настоящему привязываться. Они не могут проявлять участие в сопереживании. На самом деле они очень одинокие люди. Вот. И у них нет близких друзей, они могут быть остроумными, склонными к развлечениям, там, посещению всяких заведений, юморными очень. Но часто, например, в их юморе проскальзывает скрытая враждебность и стремление унизить кого-то из отсутствующих. Вот. И часто, допустим, там, ну, были работы очень интересные, когда анализировали всякие там развалившиеся браки и выяснили, что там одна из сторон получала по отношению к себе скрытое враждебное отношение, ну, что часто бывает. Вот. Такие люди переполнены с этими самыми фантазиями, да, а в реальности близких друзей нет. Поскольку не научились не любить, не обзаводиться друзьями, и вот это недостаточное развитие чувства любви, оно очень трудно компенсируется. Вот. человек себя ощущает плохим, несчастным, где-то там под принтусом, потребности не удовлетворены, да. И когда человек такой просыпается утром, он уже изначально утром чувствует себя наедине с собой некомфортно. И он еще пока не загружен информацией, не загружен событиями дня. Вот, и чувствует себя, в общем-то, ничтожеством часто. Потом мы поговорим о коморбидности и депрессии. Вот, и о том, что нужно делать. Вот. И такие люди не уверены в себе, да, не могут решать свои проблемы самостоятельно. Их базовые потребности не удовлетворены, есть внутренний дискомфорт. И вот эти особенности, они характерны для любой, абсолютно любой зависимости. Механизмы психологические общие. Поэтому, если мы работаем с зависимым клиентом, недостаточно того, что мы его научили не пить алкоголь, надо работать с личностью. И если там, допустим, патологический игрок, там, я не знаю, растратился окончательно, и денег на поход в казино у него больше нет, это не делает его личность независимой. Личность не изменится, это будет, ну, сухой алкоголик, да? Ну, вот. Что же с ним делать? Менять систему ценностей, которая сейчас зависимая, да? Учить строить отношения с людьми. Вообще говоря, вот если так абстрагироваться, есть три основных точки, три камня преткновения, которые характерны для зависимых людей. Первое, это добрые книжки, это уже мое, это значит, ну, низкая самооценка, неуверенность в себе. Второе, это плохая переносимость фрустрации, внешние ограничения, да. И третье, это слабый контроль над импульсами, ну, левая нога захотела и сделала. Вот. И, соответственно, четвертое – это неумение адекватно выстраивать социальные контакты. Вот. И, соответственно, вот эти четыре пункта – это те точки, на которые мы нацеливаем нашу терапию по умению. Ну, там еще есть дополнительные точки – это и алекситимия даже, да, неумение реализовать свои эмоции. И отсутствие адаптивных стратегий совладания, знаете, да, куда стратегии совладания. По сути, мы, хоть и пишется во многих источниках, что вот, если надо вспомнить Вайдикта, когда он был еще здоровеньким, и вернуть его туда, ага, сейчас. Возвращать нам, как правило, никуда. Потому что началось все так давно, так далеко, что просто не вернешь. Поэтому фактически мы помогаем человеку устраивать свою личность заново. И вместо объективной нездоровой личности подстраивать здоровую. Ну, сколько это вообще раз? Вот. Какие преклоны ждут нас на этом пути, я думаю, что все мы прекрасно знаем. Во-первых, когда изначально к нам приходит человек зависимый, он приходит, да, конечно, иногда прям с этим запросом, и иногда даже сам. Чаще всего он приходит с кем-то, кто его привел. И мотивация у него какая? Внешняя. Ну нет, она отсутствует. Она или отсутствует вообще, или она внешняя. Внутренняя мотивация случается не так часто. Или он к нам пришел с совсем другой жалобой. Он пришел к нам с депрессией, он пришел к нам с тревогой. Его привезли к нам после суицида. Да? Вот. А в процессе выясняется, вот, собственно, все остальное. И мотивация на любимую работу со своей вот этой вот зависимой личностью, ее очень трудно сформировать. На самом деле трудно, это требует большого и мастерства, и усилий, и так далее. И вообще говоря, на этом пути я знаю своих достойных коллег, которые не гнушаются ничем. И формирование зависимости от терапевта на первом этапе, а потом преодоление ее. Но я вот так никогда не работаю, мне это не нравится. Вот, вот так вот как бы. Зависимость уже к психотерапевту. Ну да, вот есть такой известный 10 тысяч миллионов раз описанный путь, когда фактически терапевт переключает зависимого человека с его текущей реализации на себя. Вот, ну, а добрый родитель. Да, добрый, за озабоченный родитель. И, значит, да. Но там такое количество подобных камней, что, ну, не знаю, я сама не рискую этим стеклянным советом. Уделять клиентам это очень бедно. И неблагодарно. Вот. Соответственно, когда он пришел к нам с другим запросом, там, ну, психиатром, психотерапевтом в этом плане легче назначила эти штуки, ты работаешь себе. Вот. Психологом в этом плане сложнее. И я рекомендую настоятельно дружить с психиатрами, которые умеют нормально таблетки назначать. В частности, в том дне есть достаточное количество друзей, коллег, психологов, которые ко мне направляют своих клиентов, с которыми работают, да, на там, подбор медикаментозной терапии. Там, вот. И таким образом, то есть я назначаю через месяц контроль именно там медикаментозный, ну там еще там, если нужно, то еще там когда-нибудь. А так человек продолжает еженедельно со своим психологом работать с психотерапевтом над своими проблемами. Потому что чаще, очень часто как раз вот у зависимых симптомом является депрессия. То есть депрессия является тем поводом, с которым он к нам, вообще-то говоря, пришел. Вот. Или там суицидальные мысли, или там суицидальные попытки, которые вот только что было. И что касается еще депрессии, да, когда она уходит, вот тут начинается самое интересное. И вот здесь надо как раз человеком выстраивать новый, более глубокий контакт, контракт на продолжение работы. Потому что часто бывает так, что типа депрессия закончилась, все, доктор, я сдал, до свидания. И это ненадолго, ну знаете, да? То есть следующая стрессовая ситуация, стратегии совладания эффективных нет, стратегии совладания у вас какой? Позитивная реализация, правильно? Одна. Другие стратегии мы не знаем, мы не обучены. Вот, соответственно, надо обучать и этому тоже. Вот. Дальше продолжим про зависимых их отношения с другими людьми. Другим людям они не доверяют, потому что люди непрогнозируемы, это мы детство знаем, да, детство. А от них можно ожидать всего чего угодно, а вот с аддиктивными агентами, веществом, поведением, там проще и безопаснее. Вот. И там удовольствие гарантировано. И можно зависеть только от самого себя, а не от других. И на самом деле если человек уходит дальше в пути углубления отношений там, с вещами или предметами, он все дальше уходит от реальных людей и реальной жизни, от качественного мира, да? И ну, за процесс выходит как бы, на следующий виток, да? И да, еще хотелось бы сразу вот здесь, наверное, сказать про риски. Ну, то есть я, занимаясь своей вот, замечательной интернет-зависимостью, очень часто слышала такое мнение, дескать, вот, а что типа интернет-зависимость, а что мне плохого? А она вполне социально приемлема, да, наоборот, надо алкоголиков, наркоманов в интернет переключать, это будет правильно. Вот. Но существует такая тема, что якобы есть такие приемлемые, в общество моей, значит, неприемлемые. И надо вот неприемлемых переключать на приемлемых. Это, думаете, вообще выход? Нет, конечно. Личность больная, личность покореженная, с личностью надо работать, с поведением в данном случае. Вот. И, соответственно, один из серьезнейших рисков так называемых легких или так называемых социально приемлемых зависимостей заключается в том, что наступает момент, когда привычная волшебная палка перестает работать. И человек начинает или подключать к ней дополнительные средства, типа сидеть в интернете, параллельно выбивая алкоголь или употребив наркотики. Да? Или то же самое, делая значит, ну, там, в игровом зале с автоматом. Вот. Смысл в том, что дальше обида затяжеляется, а потом уже становится, собственно, зачем нам кузнец, то бишь интернет, у вас тоже бутылка есть. вот, и по нарастающей. Это первое, что утяжеление, да. Ну, например, то же самое, вот те, кто наркологию упомянул, знает, то есть вот есть похожий концепт про марихуану, что сама по себе она вредна разве что тем, что там, ну, там, если курить там десятилетиями, то там органические проблемы там могут возникнуть раз. Если а в остальном основная проблема, и у тех, кто курит марихуану, в 16 раз чаще развивается шизофрения, чем у тех, кто не курит, потому что там, ну, есть определенные закономерности, связанные с фамилией, но это не важно. Важнее другое. Марихуана является ступенькой для перехода к более тяжелым наркотикам. И вот это ее основная беда. Не считая риска для тех, у кого предрасположенность к шизофрении. Вот. То же самое с так называемыми приемлемыми аддикциями. Основная беда в том, что это только начало длинного пути. Вот. Ну и давайте еще немножко по классификации, наверное, проедемся. Зависимость у нас бывает химические. Это когда человек имеет дело с веществом, это может быть алкоголь, это могут быть наркотики, это могут быть какие-то препараты, изменяющие состояние сознания, не относящиеся к наркотическим, это могут быть еще какие-нибудь препараты, это могут быть не химические зависимости, когда зависимость формируется от поведения. Например, это может быть зависимость от отношений, это могут быть работодавизм, интернет-зависимость, игромания, шопоголизм, так называемая ургентная аддикция, самая интересная, которую я вам расскажу, видимо, после завтра. Это когда вообще возникает зависимость от вот такого режима нон-стоп, когда ничего не открываешь, жизнь в гипнозе. Вот. Ургентная аддикция. Вот. Ну, конечно же, да, там вся эта красавица, там, любовная аддикция, аддикция избегания, сексуальная аддикция, и же с ними. Вот, и есть так называемые промежуточные. А промежуточные, это у нас считаются аддикции, связанные с нарушением пищевого поведения. Короче, про нарушение пищевого поведения я с вами на этом семинаре вообще разговаривать не собираюсь. Вот с этим Кисалу. Это его хлеб и это его конь. И, в общем, он про это знает лучше, чем кто-либо еще в нашей стране. Про химические зависимости я тоже с вами сегодня разговаривать не собираюсь. Завтра эти ситуации тоже, потому что тоже не входит в тему нашего семинара. И про них, в принципе, литература очень много, много семинаров, много кто чего про это знает. И, соответственно, тоже с вами разберемся. Ну, поэтому мы с вами будем про нехимические зависимости в основном говорить. Итак, сейчас у нас 11.2 времени. У нас перерыв 15 минут. Я устала болтать, я хочу налить себе чай. Поэтому 15 минут гуляем. В 11.35 продолжаем. Если будут вопросы, в 11.35 мы с них начинаем. Все близкие писали, скорее всего.